Глава 6. Айка пробудила грубое прикосновение к плечу. Она уставилась в лицо растрепанной Халлинс. «Нужно идти», — сказала та. «Немедленно». Айка встала и торопливо оделась. Командир глянула на других сестер, спавших в комнате, и Айка поняла. Крепко сжала губы и поспешила за старшей женщиной. Было лишь начало ночи. За стенами двора шумел город, топали ноги, скрипели телеги по пути на рынке. Она слышала песни и голоса, резкие от пьяного гнева. Но сады дворца были пусты и безлюдны, как всегда. Айка догнала командира и шепнула. «Что такое?» «Весть от ночных клинков. Немедленная встреча». Айка покорилась, воздерживаясь от тревожных расспросов. Халлинс вела ее в самую дикую отдаленную часть садов. Они замерли и стали ожидать. Хотя Айка ждала ночных клинков, напрягая все чувства, они поднялись внезапно, словно сумрачные тени. Страх перед колдовством пронизал ее. На юге все боялись ведьм и ведунов, умеющих вершить лишь зло. Халлинс шагнула вперед. «Что случилось?» Беспокойство командира шокировало Айка. Она понимала. Внезапность призыва, непонятная спешка. «Во имя сонма забытых богов, только не король!» «Угрозы нет», — заверил ее пришелец. «Пока что». Халлинс отпрянула, как ударенная. «Тогда что же?» «Набор клинков сразился с городскими магами. С ними был еще один. Юноша. Хорошо тренированный ассасин». Айка прерывисто вздохнула. «Ассасин! Боги, нет!» Она схватила Халлинс за локоть. «Мы немедленно пробьемся наружу!» Голос командира тоже был сдавленным. «Король?» Клинок успокаивающе поднял руку. «Не думаю». «Не думаешь?» «Когда мы заметили городских магов, они пытались убить ассасина». Облегчение заполнило Айка. «Отщепенец, конечно. Нет чести у такого отребья». «Думаем, поспорили насчет платы». «Ну, так что?» – бросила Халлинс. «Вас не меньше сотни. Вы уже ловите его?» Агент неуверенно пошевелился и осторожно произнес. «Наш мастер как раз оказался свидетелем схватки. Видел стиль юноши, а потом изучил оставленные им раны. Он держится мнение, что мы столкнулись с учеником Фаруя». Айка подавилась недоуменным возгласом. «Фаруй! Легендарный мастер-ассасин Талианской железной короны! Ох, худ! Он был скрытой силой за троном, говорят многие». «Наверняка он уже давно мертв», — предположила она. «Кажется, служил при трех королях Талли». «Кое-кто считает, он погиб во время войн за независимость. Другие уверяют, что сбежал на запад. Возможно, в сам Талли». Айка была возбуждена. «Ученик самого Фаруя. Того, чье имя заставляло королей дрожать на престолах. Не ученик может помнить древние навыки, утерянные при падении железной короны». Айка пристально посмотрела на клинка. «Вы могли бы предложить ему место?» Конецкий ассасин склонил голову, соглашаясь. «Наш мастер не отказался бы от такой возможности». «И вам нужно наше содействие», — закончила за него Халлинс. Он снова кивнул. «И мы, и городские маги, охотимся на него. Если мы их опередим, то сгоним ассасина на землю, и может понадобиться ваша помощь. Или, возможно, вы проведете переговоры в качестве людей внешних». Окутанные плечи дернулись, словно мужчина колебался. «Доверие не в почете среди нас, собратьев по призванию». «Если не удастся, вы его убьете», — сказала Халлинс. «Непременно». Она вежливо кивнула. «Отлично. Но если будет хоть малейший признак, что он нацелился на Чулалорна, вы немедленно сообщите нам». Она подняла указывающий перст. «Или я найду вас, сдеру всю плоть с костей». Ночной клинок лишь попятился, шепнув. «Он и наш король тоже». Они снова были одни. Лишь ветер свистел в ветвях и шумел вокруг деятельный город. Возвращаясь в покои, Айка успела обдумать новости на холодную голову. Казалось почти невероятным, что Шелминат готовит план убийства короля, любого короля. Она не могла вспомнить ни одного исторического прецедента. Такой шаг создал бы смертельную угрозу всем правителям. Она откашлялась. «Вы действительно считаете, что защитница наняла бы подобного типа?» Халлинс остановилась. «Не верю, но бдительность требует готовности. Это было бы серьезной эскалацией. Я видела нападение, но все это были солдаты, наемники кузенов Челалорна, соперничающих кланов и семейств. Никто не был профессиональным убийцей. Все королевские семьи связаны родством и браками. Они берут заложников, как Челалорн. Таковы и старые правители Талли. Когда-то короля Гриза удерживали 10 лет, и он правил все это время, на что имел полное право». Она хмуро качала головой. «Но Шелминат не имеет за спиной аристократического прошлого. Она волшебница. Кто знает, что она способна выдумать?» Командир велела Айка идти дальше. «Ни слова остальным, прошу». Не желая паники и слухов, Айка облегченно кивнула. Оценки вполне совпали с ее собственными. В войнах есть обычай брать выкуп за пленных нобелей. Мало кого убивают, разве что на поединках. Она слышала, что италийцы держат побежденных королей в заложниках. Не казнят. Все, чтобы лучше контролировать знатные дома. Вот мрачная истина. Правителю стоит бояться скорее родственников и наследников, нежели чужаков. Прошла неделя с той ночи, когда Шелк и Хо очистили крыши от вторжения ночных клинков. Юный ассасин не показывался, Шелк считал, что о нем позаботились клинки. Лично он не понес стычки ущерба, не считая потери любимого жакета. А Хо делом доказал истинность историй, которые Шелк слышал слишком часто и считал чепухой. А именно о том, что мага невозможно убить. Оказывается, так и есть. Болт за болтом впивался в Хо, а он только и знал, что ломал спины всем встречным ночным клинкам. Это было впечатляющей демонстрацией мастерства, и Шелк остался под глубоким впечатлением. Хотя полагал, что и сам не оказался слабаком. Да, показано им на пару с Каталаром представление заставить Челалорна III задуматься. Этой ночью он стоял на западной стене. Офицер оказался прилипчивым типом, имевшим досадную привычку подмигивать, как бы намекая на близость Шелка и Шелминат. В конце концов, Шелк угомонил его, предложив поиметь козла. Мужчина побелел, сжал кулаки на мече, но не извлек оружие, лишь задрожал, медленно отворачиваясь. Потом он ушел. Шелк понял, что обрел очередного кровного врага и пожал плечами. Такова жизнь. После полуночного звона прибежала женщина-вестовой, утомленная и обрызганная кровью. «Юк!» – прохрипела она, почти падая. Шелк вскочил на ближайший зубец. Всюду была тьма. Выругавшись, он спрыгнул, подозвал телохранителей и побежал. Юк держал дымокур. Там, где он пребывал, привычнее было всю ночь видеть бурлящее пламя. На южном закруглении стены он услышал шум битвы куда более громкий, чем бывало раньше. Конесцы взяли укрепление, понял он с изумлением. Побежал по ближайшей лестнице, но ее перегородил баррикады взвод хинганских солдат. «Что вы тут устроили?» – спросил он у старшего по званию. Мужчина отдал честь, удивленный, что видит мага. «Мы остановим их здесь, сэр!» – заверил он. Шелк едва удержался, чтобы ударить служивого по лицу. «Атакуйте сейчас же, вы! Это приказ!» Сержант разъявил рот. «Но они взяли верх стены!» «Сметите их! Ну, скорее!» Он указал вперед. «Что?» Подавив резкий ответ, сержант созвал солдат. «А вы с нами? Надеюсь!» Сказал он почти едко, забыв пылу и спешки, с кем дерзает говорить. «Я буду за вами, сержант, если хотите сохранить зрение вперед без оглядки. Ясно?» Негодяй побледнел, вспомнив, кто перед ним. «Слушаюсь, сэр!» Он вытащил меч. «Вверх! На врага!» Заревел он, пинками разваливая баррикаду. В пылу и спешке битвы Шелк неосторожничал. Все встречные лица получали порцию обжигающего тюра. Многие, воя в агонии, бросались со стены. Шелк неумолимо следовал за солдатами, и никто не посмел замедлить его или оглянуться. Так они очистили прясло стены, вызволили полуроту стражи, осажденную в башне. Когда Шелк нырнул внутрь, конец-то теперь старательно целили в мага. Гонец призвал его в комнатку на вершине. Здесь он понял, почему башня не была оставлена. На залитой кровью койке лежал дымокур. Рубаха распахнута, арбалетный болт вошел рядом с сердцем. Удивительно, но он был в сознании. Пока что. Шелк встал на колени. «Все валится в бездну, едва ты пропал». «А как же иначе?» — ответил тот едва слышным шепотом. «Что случилось? Я видел, как ты зажигал любую стрелу и плавил любой болт». Маг Теласа слабо указал на древко. «Какое-то несгораемое волокно, проклятый убийца магов». Шелк отпрянул от черного древка. «Правда? Но ты еще жив». «За немногим дело». Шелк провел ладони по его плечу. «Принимаю смену». «Это должно меня утешить». Шелк встал, глянул на телохранителей. «К целителям его! Немедленно!» «А нам?» – спросил сержант со своими людьми, оборонявший вход. «Назад в битву». Тот сморщил лицо. «Можем держаться здесь до подхода подкреплений». Шелк устал от намерения этого типа обороняться и только обороняться. Но это не его вина. Хинганская гвардия умеет лишь прятаться за стенами. «Нельзя позволить конесцам закрепиться. Продолжаем наступать. Готовь отряд». К своей чести сержант отсалютовал, хотя вяло. Подгоняемые им солдаты вышли на широкий парапет стены. По пути они подобрали нескольких уцелевших хинганцев, но конесцев оказалось слишком много. Скоро те разгадали излюбленный трюк шелка и начали выставлять вперед щиты и закрывать лица наручами. Ему оставалось только нагревать щиты, а это требовало времени и больших сил. Рубашка пропиталась потом и липла к телу. Сердце стучало неровно, будто сдавленное, в глазах двоилось. Но он вытягивал из себя слишком много энергии, а штурмующая пехота Кана продолжала лезть на стену по множеству лестниц. Они оказались наверху и не желали сдавать позицию. Стража Шелка начала пятиться, невзирая на привычный страх перед городским магом. Стрелы задевали его. Верный признак, что он движется слишком медленно. Вскоре одна найдет цель. Паника расстроила ряды наступающих. Многие оборачивались на шум сзади. Вопли ужаса и боли готовы были породить беспорядочное бегство. Вдруг нечто смело пронеслось со стены, будто там прошлась рука великана. Доспехи скрежетали по камням, кровь хлестала из открытых ртов. Конесцев размазало по мошкулям, будто кто-то отбивал мокрое белье. Девушка в длинных черных одеждах, кожа цвета отборных жителей Дальхона, волосы подобны черному облаку, овладела целой секцией стены. Хинганская стража побежала укрыться за ее спиной. Шелк расправил рубашку и отдал поклон. «Всегда приятно свидеться, Мара». «Закрой пасть, смердит!» Она взошла на парапет и, не обращая внимания на кровь и плоть, высунулась наружу, снова ругнулась. «Уйдите от проклятого города!» заревела она, яростно взмахнув рукой. Шелк ощутил, как выплеск силы сотряс камни фундаментов. Выглянул наружу, постаравшись не запачкать рубашку кровью. Все лестницы лежали на земле, сломанные. Между ними корчились солдаты. «Как всегда тонко, Марра». «Где Дымокур?» Поймал болт. Пришлось спасать положение. «Тебе спасать положение? Не смеши!» «Ты слишком сурова». «Поцелуй меня взад», бросила она, хотя рассеяна, без особого пыла. «Неплохая идея», подумалось ему. «Может, это ее успокоило бы?» Но Шелк тут же вспомнил мрачные рассказы об участи всех ее любовников. «Нет, лучше не оказаться раздавленным, как лучший лен». Он поправил рукава. «Что ж, и тебе того же». «Я здесь не ради тебя». «Нет-нет, ты пришла служить Шелминат». «Но почему?» «Ни из уважения, нет. Знаю тебя, Марра, из какой-то жалкой деревни провинциального Дальхона. Ты поклоняешься силе, самому крутому кулаку, и защитница оказалась самой могущественной из тобою найденных. Что не добавляет моего к тебе уважения, девчонка?» Он коснулся пальцем виска. «Ну, раз у тебя все в руках, я пойду спать». Он направился прочь. «У тебя кое-что вечно спит, правда?» – крикнула она вслед. Он обернулся, посылая самую искреннюю улыбку. «Тебе проверить не позволю, милочка». Она прокляла его. Но Шелк шагал, не обращая внимания, зная, что это злит ее сильнее всего. В башне он увидел, что солдаты Хэнга кидают трупы за стену. Маг постоял, заинтересованно наблюдая, потом приказал всем уйти. Оставшись один, поискал среди павших, думая, кто-то окажется примерно моего роста. На заре одинокого конесца нашли блуждающим по сожженному полю. Лицо и голова сплошь были покрыты засохшей кровью. Раненый в голову рядовой солдат, прежде наверняка бывший артистом или ремесленником, судя по мягким рукам и тощему телосложению, дозор сопроводил его в переполненные шатры лекарей, оставив ждать помощи среди многих страждущих. Едва спасители шелка удалились, он обвязал голову и половину лица бинтом и вышел в лагерь. Избегая расположения командиров, которых должны были охранять особо тщательно, ушел в задние ряды к разномастным палаткам прислуги, поваров, мелких торговцев, шлюх и походных жен, мужей и детей. Настоящий бродячий город притащился с юга вслед к колоннам Канна. Здесь он бродил, кивая встречным, вступая в краткие разговоры и расспрашивая про ясноглазую Ан, бывшую с ним на всем пути от Лаэта. Втирался в самые шумные, пьяные и гуляющие толпы. Просадил все деньги, играя в карты и плошки, но не жаловался. Наконец, к полудню лагерь успокоился. Он успел услышать много жалоб на лишения в северном походе. Услышал о нехватке всего, от стрел до пищи и дров для ее приготовления. Услышал про себя самого, описанного в весьма непривлекательном виде, как и Хаталар и прочие городские маги. Похоже, никто не ставил его поколение столь же высоко, как ужасных стариков, вроде Акарониса или кровожадного Джидина из Трелли. Он оставался в лагере до ночи, слушая и оценивая. Хотя сам не знал, чего именно ищет. Знал лишь, что ощутит это, услышав необычную ноту, странную деталь или непонятный факт. Он не обнаружил ничего. Первая вылазка в лагерь Канна не принесла удачи. Тогда он небрежно встал, кивнул соседям, прощаясь, и побрел в лучах рассвета. Дорога привела его к низшим среди низших, поденщикам, золотарям и землекопам. Эти одинаково усердно рыли и выгребные, и могильные ямы. И, наконец, здесь он услышал что-то странное. Один старик твердил, будто его подружка повстречала в лагере чудовище. Шелк присел к группе скорчившихся вокруг жалкого костра. «Ты про Риландараса?» – спросил он как можно более равнодушным тоном. Старик ухватился за вопрос, ведь от сотоварищей он получал лишь насмешки и ухмылки. «О нет, сударь, не про зверя человека. Нет, сударь, Келла сказала, он как человек, только весь кривой и больше». «Может, твоя подруга все перепутала?» «Не могу знать, сударь, только ее слова. Она работает в тайных шатрах, куда никого не пускают. Держит его скованным и скрытым, вот как она сказала. Он говорит сам с собой на неведомых языках». Старик явно желал подольше погреться в сиянии статуса, свойственного носителям секретов, и Шелк постарался изобразить доверие и восхищение. Он понизил голос, шепнув: «Об этой тайне лучше не говорить, верно? Кто знает, вдруг нас подслушивают». Кустистые брови старика взлетели, он тронул пальцем нос, кивая. «Тут вы правы, сударь. Точно. Наверное, дело важное». Шелк кивнул ему на прощание и ушел. Они могут продолжить эту тему или нет, но он знал человеческую натуру. В следующий раз ему вывалят в 10 раз больше рассказов и сплетен. Так или иначе, нить ухвачена. Как человек, только больше и весь кривой. Он направлялся к стене города. Но как во имя спящей богини попасть туда незаметно? «Дневные охотники и ночные, — решил Дорин, — относятся к совершенно разным породам. Ночные охотники и совы держались в самых темных и мрачных углах обширной мансарды. Если их тревожили днем, они лишь открывали осуждающий глаз, озирались и снова впадали в спячку. А вот дневные охотники – соколы, ястребы и орлы, будучи пробужденными ночью, подскакивали, почти готовые принять бой. Потом они долго жаловались и кликотали, ерзая по насестам и топорща перья, выражая недовольство вторжением. У Дорина было время вести наблюдение. Он лежал, целиком завернутый в бинты, и приходил в себя под заботой Улары. Что ж, он услышал зов смерти. Ясно, как никогда раньше. Если бы не две усиленные Динала мази, которые у него оставались, дело кончилось бы плохо. И все же 6-8 ночных клинков на счету – совсем неплохой итог. Он поклялся в следующий раз управиться еще лучше, если такое случится. Улара была счастлива вновь войти в роль сиделки, а не хозяйки, принимающей случайного гостя. Вначале он жадно ел, чтобы восстановить силы, пока не заметил, что она не ест совсем. Ассасину удалось вырвать признание, что вся семья испытывает нужду. Тогда он дал ей денег и велел закупить еды на всех. Она сходила на рынок и принесла куда больше, чем обычно потребляла семья, что, объяснила она вскоре, было ошибкой. Отец начал задавать вопросы, и пришлось соврать, будто она продала одного из питомцев. Однако отец отныне стал одобрять то, что прежде считал напрасной тратой времени. В тот день Дорин ходил по мансарде, предаваясь рутинным упражнениям. Не то, что он был вполне готов для них, но дела шли на лад. Каждый вечер он выспрашивал Улару насчет новостей. Прошло 2 недели со дня стычки на крышах, но в течение осады ничего не изменилось. Однако Улара сообщала о скудности рынков, растущих ценах на съестное вроде муки, исчезновении со всех прилавков свежих овощей. Дорин удивлялся, долго ли будет терпеть защитница. Шум у люка заставил его нырнуть в заранее найденное укрытие. Хотя Улара клялась, будто сюда никто не ходит, он не очень удивился, однажды увидев поднимающуюся дверцу и пожилую женщину в проеме. «Ее мать», — решил он. Женщина порылась в ящиках и ушла, явно не заметив вопиющих знаков чужого присутствия. Следов помётия на полу. Не область ее компетенции, очевидно. Люди имеют обыкновение не видеть того, чего не ожидают увидеть. Свойство, которое легко использовать. Сегодня появилась Улара. Дорин удивился, видя в ее руках бутыль вина. «Особый день?» Она заморгала, смутившись. Потом стыдливо вспыхнула. «Похоже, любой его вопрос вводит бедное дитя в замешательство», – подумалось Дорину. Она протянула бутыль. «О, нет, у нас кончилась питьевая вода». Дорин сел. «Но у вас целая река течет по городу». Все думают, будто конесцы отравили воду. Он счел это маловероятным. Разве яд не смывался бы ниже по течению? «Ты тоже так думаешь?» «Кто знает, что на уме у злых южан?» «Вот оно. Снова. Странная вражда ко всем, кто живет в соседней долине, за соседним хребтом. Всеобщее предубеждение, Дорину не свойственное. Возможно, потому, что его учили относиться ко всем одинаково, как к возможным целям». Он принял бутыль и с удовольствием отпил. Хотя наступила ранняя осень, жара в мансарде стояла удушающая. Зачастую он выбирался наружу, прячась за щипцом. «Как идет осада?» «То же самое. Стоят». «Понимаю. Эти дела могут длиться годами». «Конечно, такое невозможно». Дорин указал на бутыль. «Вопрос силы воли, их или...» Он чуть не сказал нашей. «Конесцев или хинганцев. Если у вас кончается пища, у них то же самое». Улара яростно покачала головой. «Ох, нет. Они регулярно получают обозы с юга». Дорин опустил бутыль и подозрительно поглядел на нее. «Откуда тебе знать?» Она снова залилась краской, взгляд запорхал по мансарде. «Я слышала. На рынке». «Просто сплетни. Беспокойные слухи и болтовня». Она поджала губы и стиснула руки коленями, промолчав. Он отдал бутыль и утер губы. «Ну, Улара, спасибо за все сделанное. Ты спасла мою жизнь, точно спасла». Она понурилась. «Уходишь?» «Думаю, завтра». «Ты еще не вылечился!» «Да, но возможности остаться нет. Меня могут найти». Он склонил голову, чтобы найти ее глаза. «К тебе могут возникнуть неудобные вопросы». Она отвернулась, сжавшись сильнее. «Прости, но мне нужно уходить. Не могу остаться тут навсегда, сама знаешь». «Чуть-чуть подольше», – прошептала она. «Завтра, Улара», – сказал он так же мягко. Хотелось ее приголубить, возможно, обнять, знак утешения. Но это казалось ему неправильным, и он взял ее руку, такую грубую и морщинистую в юном возрасте, и поцеловал. Она залилась слезами и убежала, оставив его гадать, сделал ли он правильно или совсем наоборот. Она не вернулась на закате и утром. Он выждал и с неохотой вылез за уютный щипец крыши, начав спускаться. Вышел на улицу. Было, на удивление, безлюдно для дневного часа. Похоже, долгая осада взяла свой дань с деловых людей. Нужно отыскать тайные запасы, если их не потревожили, и направиться в Ванту. Наверное, по реке в Каун, потом на корабле. Лучше избежать долгого и опасного пути по суше. Он пошел на север вдоль внешнего круга, гадая, много ли барж способны выходить из Хенга, когда кто-то встал на пути. «Торин, что за сюрприз тебя видеть?» «Проклятие неделям покоя. Они жестоко притупили чувства». Он расправил плечи, поднял глаза и увидел Риену. Девушка махнула рукой, зазывая его в переулок. «Думаю, нужно потолковать». «Согласен». За углом она удивила его еще больше, прильнув и поцеловав губы. И пробормотала, не отрываясь. «Они просто хотят поговорить, Дорин. Поговорить!» Он изумленно отпрянул. Девушка сердито сверкнула глазами. Дорин оглянулся. По улочке приближались два отменных представителя породы наемных мышц. «Риена!» Он отскочил, готовя кинжалы. «Просто поговорить!» Умоляюще сказала она. «Так тебе сказали, девка!» Устье переулка перегородили уже четыре бугая. Дорину не нужно было оборачиваться, чтобы понять, это тупик. Риена выбрала верно, будь она проклята. Он приготовился, расставил ноги. Пусть он слаб, но справится с бродячей трупой любителей. А те дружно подняли пустые руки. «Только слова!» – крикнул вожак. Дорин попятился. «Говори!» «Встреча! Панг имеет к тебе предложение!» Дорин выглядел в расположении выступающих кирпичей на стене, вложил кинжалы в ножны, порывисто прыгнул. Пальцы нащупали зацепки, бок обожгло болью. Он со стоном потянулся выше и еще выше. Помедлил там, глядя на пять поднятых лиц. «Извиняйте, но не настолько я верю вашему боссу!» Упираясь ногами в едва заметные выступы, он бодро добрался до третьего этажа. «Назови же место!» – раздался злобный выкрик с земли. Дорин выглянул за край крыши. «Нет такого места, где я...» Он замолчал. «Нет, в городе есть одно место, где он может быть в полной безопасности от проклятого главаря». «Ладно, есть одно местечко. Там я встречусь с вашим боссом, если у него кишка не тонка».